Глава 22. Как монахи Ии и подчиненных им монастырей начали праздновать католическую Пасху по научению Эгберта. В скором времени монахи из народа скоттов, жившие на острове Ии, были вместе с подчиненными им монастырями приведены Господним промыслом к каноническим обычаям по поводу исчисления Пасхи и формы танзуры. В год от воплощения Господа 716, когда был убит Осред и Нортумбрийским королевством стал править Кенред, возлюбленный богом Эгберт, отец и священник, которому подобает всяческая честь и о котором я часто упоминал, прибыл на Ии из Ибернии и был принят с честью и радостью. Будучи терпеливейшим наставником и ревностнейшим исправителем всех, кого он учил, он охотно слушал всех постоянными наставлениями, он отвратил их от глубоко укорененных заблуждений их предков, к которым можно отнести слова апостола «имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Он, как уже говорилось, научил их отмечать главный праздник по католическому и апостольскому обычаю и носить на головах образ вечной короны. Ясно, что произошло это чудесным соизволением божественной благодати, поскольку тот народ, добровольно и без злого умысла, взял за труд передать англам свои знания и понимание Бога. Теперь же, благодаря народу англов, они встали на более правильный путь жизни в делах, в которых они заблуждались. С другой стороны, бриты, не возвестившие англам свое знание веры Христовой, все еще упорствуют в своих заблуждениях и следуют ложными путями, поскольку на головах у них нет танзуры. И праздники Христа они отмечают в иные дни, чем все братство Церкви Христовой, в то время как англы не только уверовали, но и полностью посвящены в правила католической веры. Монахи Ии приняли католические обычаи по научению Эгберта, когда аббатом у них был Дунхад, через 80 лет после того, как они послали епископа Айдена проповедовать народу англов. Эгберт, человек Божий, еще 13 лет оставался на острове, приведенном им ко Христу, просвещая его и далее дивным светом дружества и мира. В год от воплощения Господа 729, когда Пасха выпала на 8-й день до майских календ, он отслужил мессу в память Господнего воскресения и в тот же день отошел к Господу. Так он начал радостно отмечать величайшие из праздников с братьями, которых привел к благодати союза, и завершил, или скорее продолжил, бесконечное праздненство с Господом, его апостолами и другими жителями небес. Божественное провидение распорядилось, чтобы не только почтенный муж отошел к отцу из мира сего в день Пасхи, но и чтобы Пасха в том году пришлась на день, в который она никогда еще не отмечалась в тех краях. Братья возрадовались возможности узнавать дату Пасхи по католическим правилам и были рады получить заступника в лице отца, который исправил их и отошел к Господу. Эгберт также был рад видеть своих учеников, празднующими Пасху в тот день, который они прежде упорно отвергали. Так преподобнейший отец, убедившись в их обращении, смог увидеть день Господень и, увидев его, возрадовался.